Гуру. Правильно полагать, что близость к нам определяется мыслями и чувствами текущего дня, хотя и утверждается ими она на далекое будущее. Если в будущем думаете быть с нами, сейчас утверждайте эти думы о нас. Для мыслей и сердечного устремления нет непроницаемых преград. Мысль или сердечное чувство нас достигают, если посылаются сознательно. Доходят и бессознательные искренние попытки, но волевая сознательность дает лучу мысли точное и определенное направление. Будьте сознательны в действиях ваших, укрепляющих невидимые нити связи надземных. Мы с вами, пока сердцем и мыслью вы с нами. Но если забыть, то замолкает и провод, протянутый от сердца к сердцу.